поднял свой топаз. Передо мной стояли две, на первый взгляд, ничем не примечательные уж всяко не чудовищного обличья девушки. Необычные разве тем, что они были близняшками, совершенно одинаковыми с виду. Им можно было дать лет по 14. И судя по тому, как они безмятежно жевали смолу, они принадлежали к племени ольмеков. Девицы стояли рядышком, в полоборота, обняв друг друга за плечи. Мне показалось, что на двоих у них имелось только одно покрывало, в которое сестры были замотаны с ног до головы. «Девушку еще не показывали публике», — сказала Уицотль, «потому что наши придворные портнихи не успели еще шить для них одежду. Тут нужен особенный покрой». И с этими словами он велел слуге снять с них покрывало. Когда приказ был исполнен, и я увидел девушек обнаженным, и у меня просто глаза на лоб полезли. Сестры оказались не просто близняшками, а они, видимо, еще в материнском чреве срослись вместе. От подмышек до бедер они были соединены настолько плотно, что могли стоять, сидеть, ходить или лежать только вместе. На какой-то момент мне показалось, что у девушек на двоих три груди, но, подойдя поближе, я увидел, что средние представляют собой две обычные груди, прижатые друг к другу. Итак, у девушек имелись четыре груди спереди и два комплекта ягодиц сзади. Если бы у них тупые, бессмысленные лица, в сестрах не было бы ничего ненормального, за исключением того, что они срослись. «А нельзя ли их разделить?» — поинтересовался я. «У каждой остался бы шрам, но зато обе стали бы нормальными, каждая жила бы сама по себе. А зачем?» — пробурчал Уицат. «Какой вообще может быть толк от двух тупо жующих цикли безмозглых женщин из племени ольмяков?» Ну и кроме того, наши целители пришли к выводу, что разделить девушек нельзя, а они связаны не просто участком плоти. Внутри находятся общие кровеносные сосуды, но это должно прельстить старого ее Куингари. У каждой девушки есть свои оттопили, и они обе девственницы. «Жаль, что они некрасивы», — промолвил я, размышляя вслух, — «но ты прав, мой господин. Их необычность и новизна с лихвой возместит этот недостаток». Я обратился к близнецам. «У вас есть имена? Вы умеете говорить?» Они ответили на языке «Коатликамак» и почти в унисон. «Я левая, я правая». «Мы собирались представить их публике как женщину-пару», — сказала Уицатль. «Да, полагаю, что этот необычный дар действительно сможет расположить к нам Ундакуари. Так что я охотно возьмусь его доставить. Всего лишь один совет, мой господин, чтобы придать девушкам большую привлекательность, вели обстричь их налысо и сбрить брови. У Пурем-Печ так принято». «Необычная мода», — задумчиво произнес Ауицотль. «Пожалуй, если в сестрах и есть что-то привлекательное, так это волосы. Но раз так надо, волосы сбреют. Будь готов отправиться в путь, как только швеи закончат их наряд». «Повинуюсь, владыка глашатый. Очень надеюсь, что при дворе появление этой необычной пары вызовет такой переполох, что мне в суматохе удастся стащить хоть какое-нибудь оружие из редкого металла». «Просто надеяться мало», — заметила Уицотль. «Ты должен позаботиться об этом». «Ах, бедные дети!» — воскликнула Сияни, когда я познакомил ее с женщиной парой. «Я поразился сострадательности своей жены». Все прочие, едва завидев левую и правую, либо таращились, разинув рот, либо непристойно ржали. Но Цянье по-матерински нежно относилась к девушкам на протяжении всего пути в Цин-Цин-Цани и всячески заверяла их, что впереди их ждет новая, чудесная, просто роскошная жизнь. Цянье отправилась со мной, поскольку, едва услышав о необычном задании, заявила, что хочет меня сопровождать. Сначала я наотрез отказался взять жену с собой, ибо понимал, что никто из моих спутников не проживет и мгновение, если меня, а скорее всего так и случится, схватит при попытке стянуть изделие из священного металла. Но жена убедила меня в том, что если усыпить подозрения нашего хозяина заранее, то мне будет легче незаметно подобраться к оружию и завладеть им. «А что выглядит менее подозрительным?» — спросила она, — «чем муж и жена, путешествующие вместе?» «Ца, мне так хочется увидеть Мичуака!» Как только близнецы были готовы, Ауицотль послал за мной. Увидев девицы обритыми, я пришел в ужас. Безволосые головы обходили на обнаженные груди, и я засомневался, не сделали своим советом только хуже. И вдобавок, в самый последний момент вдруг выяснилось, что обычные носилки для левой и правой не годятся, так что с учетом их особенностей пришлось срочно изготавливать новый. Это задержало нас еще на несколько дней. Однако Ауитсорт приказал не скупиться, так что все, когда наконец было готово, в путь выступило весьма внушительной процессии.